Глава 10. Я поморгал немного, чтобы лучше разобрать увиденное. Да, действительно, три прорехи. Что бы это могло значить? Император нашел кого-то еще и сейчас проверяет свою жертву на работу с духом? Черт, а он быстр. Если это так, то он уже опережает меня на шаг. Мне было пора идти, иначе Настя решит, что я завис. У каждого свой путь. Буду идти своим. Я отвернулся от окна и поспешил вслед за девушкой искать завтрак в темноте все еще спящего дома. Полумрак коридоров теперь перестал быть для меня таким уютным, как это было пару минут назад. Сейчас мне казалось, что каждая минута промедления отдаляет меня на маленький шажок от того, чтобы защитить свой старый мир от вторжения. Но будем верны принципу «у каждого свой путь». Я словно уговаривал себя. В голове сейчас все перемешалось, а чтобы вновь здраво рассуждать, нужно было все упорядочить. Ничего не создает порядок лучше, чем размеренное следование своему плану. А значит, мне нужен план. Я решил, что обязательно составлю его, как только встречусь с Анфисой Петровной, и отдам все распоряжения по работе в столице. Как только у меня будет весь расклад, я смогу четко понять, какие шаги мне следует предпринять. Нужно было как-то нагонять императора, если я хочу иметь возможность что-то ему противопоставить. Настя в потемках налетела на стул в столовой. И тот с жутким грохотом повалился на пол. «Чтоб тебя!» — выругалась девушка. «День у меня сегодня такой, стулья ронять!» В дальнем конце коридора послышались шаги. В столовой появились невнятные тени. С приближением шагов тени все четче и четче вырисовывались вокруг предметов. По коридору кто-то шел со свечой в руках. «Я думал, что мы разбудили кого-то из прислуги, но на пороге возник Олег Матвеевич с металлическим подсвечником в руке и в смешном спальном колпаке на макушке». Его сонный, слегка осоловелый взгляд говорил о том, что он только проснулся. «Извините, Олег Матвеевич», — произнес я, обозначая себя голосом. «Нам захотелось есть». «О, это вы!» — радостно воскликнул управляющий. «А я-то подумал, опять кто-то из прислуги еду ворует». «У вас прислуга ворует еду?» — удивился я. «Да, что-то странное в последние несколько дней происходило. Утром то одного, то другого не досчитывался. Я уже сказал, что если увижу, кто это делает, уволю. Но все без толку. Вчера вот снова полголовки сыра пропало. А до этого каравай хлеба, до него вяленое мясо из чулана». Я взглянул на Настю. Отчего-то та опустила взгляд и делала вид, что изучает пол под своими ногами. Что за ерунда? Было странно, что пропадали только продукты длительного хранения. Почему вор не брал молоко или яйца? «Олег Матвеевич, уверяю вас, это не мы. Но вы все равно присмотритесь. Это нехорошо, когда кто-то ворует еду на кухне. Я бы за такое руки оторвал». Все это время я смотрел на Настю и изучал ее реакцию на мои слова. Когда речь зашла о наказании, она как-то нервно дернула плечиком. «Да она же знает, что тут происходит. Олег Матвеевич», — обратился я к управляющему, «мы на пару дней выпали из жизни, но теперь все отлично. Вы не подскажете, что у вас тут произошло за это время? Я видел два дня назад какую-то суету в доме». «Да все хорошо», — замахал руками управляющий. «Надеюсь, мы вас не побеспокоили излишним шумом. Моей дочери исполнилось 15, так что она переехала в новую комнату подальше от нашей, на первом этаже. Так что небольшой переполох, видимо, был из-за этого». Я вновь глянул на Настю, и до меня вдруг дошло, что тут происходит. «Я бы вам рекомендовал проверить комнату дочери», уже с уверенностью произнес я, не сводя взгляда с Насти. Девушка подняла на меня взгляд. В нем читалось, с одной стороны, недовольство, а с другой — благодарность. Об этом я еще с ней поговорю. «Зачем мне проверять комнату дочери?» Непонимающе уставился на меня управляющий. «Похоже, девочка вознамерилась сбежать из дома». «Зачем ей это делать?» Еще больше удивился Олег Матвеевич. «Кто знает. Подростки, они странные. Бунтарство проявляется по-разному». «Мне сейчас идти и проверять комнату?» Спросил у меня управляющий, словно это я тут распоряжался. «На вашем месте я бы это сделал так быстро, как мог. Надеюсь, еще не поздно». Управляющий развернулся и пулей вылетел из столовой. Не оборачиваясь, бросил что-то о свечах и огниве в верхнем ящике серванта. Настя загремела чем-то от стены. Надеюсь, не очередным упавшим стулом. Судя по всему, она искала эти самые свечи и огниво. Я уселся за стол, подпер голову руками и принялся смотреть на свою девушку, которая, похоже, консультировала потенциальную беглянку. Причем делала она это неоднократно. Я вспомнил все эти перешептывания Лизы и Насти. Мгновенное затихание разговора, едва в комнате появлялся я. Как они переглядывались при встрече в коридоре. Как перебрасывались какими-то полунамеками при встрече. Тогда я посчитал это обычным проявлением дружбы. Две молоденькие девушки общаются, что тут такого? Наконец появилась искра. За ней еще одна, и фитиль начал тлеть, медленно разгораясь. Настя нашла подсвечник и накапала в него воска. Поставила свечу и немного подержала, давая воску застыть. Легонько дернула свечу, проверяя, приклеилась ли та. Убедившись, что все в порядке, девушка подошла к столу и села напротив меня, поставив подсвечник посередине. «И зачем ты это делала?» — спросил я у девушки, когда та вновь поднялась из-за стола и отправилась за продуктами. «Что делала?» Словно не понимая, о чем я спрашиваю, удивилась Настя. «Подговаривала девчонку сбежать из дома?» «Я ее не подговаривала. Она у меня кое о чем спрашивала. Теоретически. Я рассказывала. Можно сказать, делилась опытом». И это сподвигло Лизу убежать из дома. Утвердительно и безапелляционно заявил я. «Не знаю. Может быть», — промямлила Настя. «Да не собиралась она сбегать. Так, побродила бы по городу пару дней. Получила бы новых впечатлений. Что тут такого?» «Мы живем в этом доме и не вправе делать что-то, что может повредить его хозяевам. Это попросту некрасиво», — словно малому ребенку объяснял я Насте. Кажется, она не понимала, каково будет отцу, узнай он однажды утром, что его дочь исчезла из дома. Может быть, Корсаков и заслужил такое, но не Олег Матвеевич. Хотя я, конечно, не знаю его отношений с дочерью, но мне кажется, они точно не те, чтобы девочка хотела сбежать из дома ради сохранения своей жизни. Больше походило на то, что Лизе захотелось приключений, а Настя еще и разбередила ей душу своими рассказами. И вот девчонка решила, чем она хуже. Задалась вопросом и ответила на него. Ничем. В коридоре послышалась какая-то возня и шум. Что-то тяжелое упало и покатилось по деревянному полу. Я вскочил и подбежал к двери. Выглянул. В коридоре валялась большая походная сумка. Из нее вывалились и разлетелись по полу продукты, какая-то одежда, кажется, плед. Была даже бутылка вина. Ого, неплохо снарядилась Лиза. Интересно, за вино ей влетит отдельно, или отец разрешает ей употреблять алкоголь? За ужином, когда девочка с матерью сидели с нами, я не заметил, чтобы ей кто-то наливал. Из комнаты Елизаветы доносились крики Олега Матвеевича. «Ты как могла такое задумать? Представляешь, каково было бы твоей матери? А мне?» Ответ девчонки я не слышал, но тон был весьма дерзкий. Ох уж этот период бунтарства. Снова послышался какой-то грохот и девчачий писк. В проеме дверей комнаты показался Олег Матвеевич, крепко держащий извивающуюся Лизу за ухо. Девушка была одета по-походному. Мужская рубашка, свободные штаны и дорожные ботинки. Похоже, управляющий застал дочь в самый последний момент. Олег Матвеевич тащил девчонку в нашу сторону. Я посторонился, когда он силой впихнул дочь в столовую. «Вот, скажи спасибо Никите Васильевичу, что он заподозрил неладное». Лиза бросила на меня полный негодования взгляд. Я вдруг понял, что кроме ненависти ко мне за сорванный побег, в этом взгляде было что-то еще. И я понял, что это, но не мог поверить. Я перевел взгляд на Настю, та только пожала плечами. «Скажи спасибо!» — сурово произнес Олег Матвеевич. Лиза опустила взгляд в пол и пробурчала. «Спасибо. Теперь иди в свою старую комнату и ни шагу оттуда!» На шум прибежали слуги и топтались сейчас у порога столовой. «Отведите ее в старую комнату и заприте там!» — велел управляющий. «Я поговорю с ней позже». Лизу увели, а мы остались в столовой втроем. Олег Матвеевич грузно опустился на стул, затем вскочил, быстрым шагом подошел к серванту. Открыв дверцу, принялся шарить там, постоянно ругаясь. Наконец-то достал бутылку с темной жидкостью и стакан. «Выпейте, Никита Васильевич», — спросил он, обернувшись ко мне. «Наливка. Собственного производства». «Спасибо, Олег Матвеевич». Я замотал головой. «Но так рано пить я не готов. А вы выпейте для успокоения». «Да, конечно», — произнес управляющий. Вернулся и налил себе полстакана наливки, выпил одним глотком и налил еще. «Никита Васильевич», — чуть поплывшим голосом произнес Олег Матвеевич, «я теперь ваш должник до конца жизни. Я все для вас сделаю, даже не сомневайтесь. Теперь для меня дело чести отплатить вам добром. Я и так всегда был с вами честен в делах, но теперь это уже немного другое. Примите еще раз мою благодарность». Управляющий низко склонил голову и замер. Мне показалось, что он заснул. Но это, конечно, было не так. Олег Матвеевич выпрямился, снова глотнул наливки и добавил до половины стакана из бутылки. «Мы, пожалуй, оставим вас», — сказал я управляющему. Тот кивнул, не сказав ни слова. Я понял, что ему сейчас надо побыть одному. Кивнув Насте, я направился к двери. Девушка, прихватив с собой какую-то еду и одну из зажженных свечей, последовала за мной. Едва мы вошли в комнату, я развернулся и в упор посмотрел на Настю. «Зачем ты это сделала?» Снова задал я вопрос. «Я же уже сказала», — ответила девушка. «Хотела, чтобы Лиза немного развеялась. И ее влюбленность в меня тут ни при чем». «С чего ты взял, что она в тебя влюблена?» С вызовом ответила Настя. «Видел это по ее глазам». «Ну ладно, пусть влюбилась. Ты красивый, всего на пару лет ее старше, а уже глава рода. Ведешь дела с ее отцом, вхож к императору. Что ты ожидал от девчонки ее лет? Конечно, она в тебя сразу влюбилась. И пришла ко мне расспрашивать о тебе». Настя усмехнулась. «Так ты что, из ревности ей помочь хотела?» Не поверил я собственной догадке. «Нет, конечно», — с обидой произнесла Настя. «Просто не хотела, чтобы вы тут...» Девушка замолчала. «Она молоденькая, красивая, и у нее за спиной нет бродяжничества. Ее не пытались сделать элитной проституткой», — выпалила Настя на одном дыхании. «Ты поди гадаешь, сколько у меня было мужиков до тебя. А тут еще император со мной что-то сделал. Думаешь, я сойду с ума так же, как мать? Как такая, как я, может претендовать на что-то большее, кроме ночных развлечений?» Девушка принялась расхаживать туда-сюда, эмоционально размахивая руками. «Какая из меня жена для главы рода? Алиска — подходящая кандидатура. Отец пусть и не знатного рода, но и далеко не чернь. Сейчас уже не 17 век, чтобы такое было препятствием заключения брака. А главное, она непорочна». Я слушал Настю и не верил, что она может о таком думать. В какой-то мере мне было смешно это слушать. А с другой стороны, я понимал, откуда такие мысли. «Глупая. Как мог нежнее», — сказал я. «Я люблю тебя. И мне все равно на то, что об этом думают окружающие. Ты же сама видела, что я готов был набить морду императору. Неужели ты думаешь, что мнение других людей окажет на меня какое-то влияние? Ты даже не представляешь, насколько я выше всех этих предрассудков». «Да уж», — Настя хихикнула. «С императором нехорошо вышло». Сказала она это, но по голосу было понятно, что, по ее мнению, император заслужил еще и не такое обращение. «Ты и вправду меня любишь?» — спросила девушка. «Конечно. Я тоже тебя люблю. А если станешь засматриваться на всяких там лизок, то я за себя не отвечаю». «Так я и не засматриваюсь», — ответил я и потянулся, чтобы обнять девушку. «Ага, я же видела, как ты смотрел то на меня, то на нее и сравнивал нас». «Я же тогда думал, подойдет тебе ее одежда или нет», — притворно возмутился я. «Так я и поверила, что только об одежде думал». Усмехнулась Настя и сама обняла меня за шею, прижалась всем телом. «Разве что о том, как ее с нас снять». «Так вот с чего все началось». Я усмехнулся про себя. «Ревнивые в этом мире девушки». Я вдруг вспомнил Лушку, как она поначалу ревновала меня ко всем вокруг. Настя скользнула язычком мне по шее, затем поцеловала в щеку и, наконец, жадно впилась губами в мои губы. Лушка тут же вылетела у меня из головы, оставив там только Настю с ее роскошным телом, которое в этот момент уже подрагивало от возбуждения. Я сорвал с девушки одежду и отодвинулся на шаг. Настя застыла передо мной полностью обнаженной. Я стоял и пожирал ее глазами. Ровную, отливающую золотым в свете свечи кожу, округлые бедра, тонкие красивые руки, большую высокую грудь, темный треугольничек лона. Можете считать меня гнусным извращенцем, но несмотря на то, что я злился на Настю за поступок с Лизой, мне до нытья в груди хотелось овладеть этим телом прямо здесь и прямо сейчас. Слиться в жарком, быстром и, может быть, даже в грубом соитии, так, чтобы девушка почувствовала, кто здесь главный. Сексуальное доминирование — это не шутки. Через него мужчины часто самоутверждаются. И пусть для меня обычно это было на втором плане, почему-то именно сейчас мне этого хотелось. «Возможно, завтра мне будет стыдно смотреть тебе в глаза», — произнес я чуть охрипшим голосом. «Но сейчас я хочу вытворить с тобой что-нибудь такое, отчего ты будешь стонать громче обычного. И мне плевать, что мы с тобой разбудим весь дом. Пусть просыпаются. Утро уже на дворе». Я подошел к Насте, не дав ничего ответить. Подхватил на руки и отнес на кровать. Дом мы действительно разбудили. А заодно предоставили Лизе столько простора для ее влажных девичьих фантазий, что хватит на пару месяцев. Правда, стыдно смотреть в глаза мне было только Олегу Матвеевичу. Но, кажется, он меня понял, потому что позже утром заговорчески мне подмигнул. Настя же не просто посчитала глупым стыдиться такого, а еще и потребовала повторения через полчаса. Повторение вышло немного спокойнее и тише, так как силы мои были ограничены. Но все же закончили мы, когда в незашторенное окно вовсю лились солнечные лучи. В какой-то момент мне казалось, что в окно с улицы кто-то смотрит. Но мне было плевать на подглядывание. Пусть завидуют молча. Свеча давно догорела и оплыла, залив подсвечник темным пахнущим медом воском. Хорошо, что фитиль не упал и не поджег скатерть на тумбочке, куда Настя поставила свечку, когда мы вернулись в комнату. Я вообще удивлен, как мы не уронили ее, вытворяя на кровати такое. Но все обошлось. И сейчас в комнате остался только запах меда, легкий дымок от погасшего фитиля, да отзвуки протяжных стонов девушки, которую я умудрился измотать так, что сейчас она недвижно лежала на спине в позе звездочки и тяжело дышала. Я лежал на боку и отдыхал от трудов праведных, поглаживая обнаженное тело подруги, когда услышал ржание коней и звук перестука копыт с улицы. Похоже, к дому подъехал экипаж. Я прислушался. Кроме экипажа, были слышны отдельные шаги лошадей. Судя по всему, народу приехало много. Я догадался, кто это к нам пожаловал. А значит, нужно было вставать, одеваться и идти встречать гостей из Суздаля.